Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище. Два стальных шкафа со стенками, толщиной чуть ли не четверть аршина, были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. Опрошенный мною арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом. Взяв Линдера и местных агентов, я принялся объезжать гостиницы, захватив как привезенные с собой из Москвы 20 фотографий варшавских воров, так и карточку арестованного чиновника. Мне посчастливилось. Из десятка гостиниц, нами посещенных, в одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров – Станислава Квитковского и Здислава Горошка. В другой – Яна Сандаевского и еще троих, фамилии коих не помню. Всего 6 человек. Вместе с тем выяснилось новое обстоятельство. Арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы, где проживали Квитковский и Горошек. Лакей этот не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но со смешком поведал о тех перипетиях, косвенным участником которых он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, Горошеку, особенно Квитковскому, часто захаживал арестованный чиновник. И более того, Квитковский был, видимо, в любовной связи с женой ничего не подозревавшего чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Квитковского, и нередко ему, лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Мои дальнейшие вызовы и допросы арестованного чиновника ничего не дали. Он все так же продолжал отрицать всякую за собой вину. После долгих размышлений я решил попробовать следующее. «Вот что», — сказал я моему Линдеру. «Сегодня же переезжайте в другую гостиницу, подальше от меня. А завтра, под флагом дружбы с Квитковским и по причине предстоящего якобы отъезда вашего из Харькова, зайдите к жене арестованного чиновника и передайте ей привет от Квитковского. Для достоверности покажите ей фотографию последнего. Было бы крайне желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо письмо или записку, адресованную Квитковскому». Линдер блестяще выполнил поручение. О своем визите он мне так рассказывал. «Я пришел к вам, пани, от Стасика Квитковского, моего сердечного друга. Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пани. Я не разумел, что пан Муви, — смущенно сказала она. — Какой пан Станислав? Какой пан Квитковский?» «Пани очень боится. Но чтобы вы не тревожились, Стасик просил меня показать пани вот этот портрет. Не угодно ли?» «Ах, прошен, прошен, пани ласкавый, седать!» После этого все пошло как по маслу. Она призналась, что сильно соскучилась по Квитковскому и поставила меня в довольно затруднительное положение, пристав с вопросом: «Где теперь пан Станислав?» Я вышел из затруднения, сославшись на легкомыслие женщин. «Пан Станислав, любя и доверяя вам всецело, тем не менее просил не называть его адреса, так как боится, что вы случайно можете проговориться. А ведь тогда все дело, так благополучно проведенное им и вашим супругом, может рухнуть. Быть может, пани желает написать что-либо Стасю? Так я охотно готов передать ему вашу цедулку». Паня обрадовалась случаю и тут же написала Квитковскому нежное послание, заключив его фразой: «Как жаль, каханый Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой в тюрьме». Поблагодарив Линдера за хорошо выполненное поручение, я на следующий день вызвал арестованного чиновника. «Ну что же, вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле?» «Разумеется». «Так, вы отрицаете и знакомство ваше с Квитковским?» «Никакого Квитковского я не знаю. И жена ваша не знает пана Квитковского?» «Разумеется, нет. Кто такой этот Квитковский?» «Любовник вашей жены». «Ну, знаете ли, этот номер не пройдет. Жена моя святая женщина, и в супружескую верность ее я верю, как в то, что я дышу». «И напрасно. Я могу вам доказать противное. Что за вздор? Ведь если бы и допустить недопустимое, то есть, что жена изменила мне с Квитковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь не держали же вы свечку над нею и паном Станиславом. Откуда вам известно его имя? Чиновник сильно смутился, но, оправившись, ответил. Вы как-то на одном из допросов так называли Квитковского? Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжинная память. Но оставим пока это. Поговорим серьезно. Я делаю вам определенное предложение. Я обещаю вам доказать, как 2×2=4, неверность вашей жены. А вы обещаете мне помочь разыскать Квитковского, заморавшего вашу семейную честь. Нет, нет, не идет! Так как я не знаю Квитковского, не могу вам помочь и разыскать его. Но заявляю, что не пощажу любовника моей жены, будь и таковой оказался бы. Ладно, довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены. Но еще бы! Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квитковского. Я протянул ему переданный мне Линдером запечатанный розовый конверт. Чиновник схватил конверт, вскрыл его, извлек бумагу и жадно накинулся на нее. По мере чтения лицо его все багровело и багровело. Руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, окончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и, хлопнув кулаком по столу, воскликнул. «Сякрев! Ну ладно, пани Станиславе, не скоро пожалуешь ты сюда. А если и пожалуешь, то не для свидания с моей женой. Ах ты мерзавец! Подлец ты этакий! Ну теперь держись, хоть и сам погибну, но и тебя потоплю!» «Господин начальник», — обратился он ко мне, — «извольте расспрашивать. Я теперь все, все скажу. Рад вам помочь в поимке этого негодяя Квитковского». «Хорошо. Где он теперь?» «Должно быть в Москве, у любовницы Горошко, на Переславской улице». «Ну, при нем и похищенная?» «Да, да, да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников». «Так ведь, может, он уже все обменял и поделил?» «Ну нет, это не так просто. Квитковский и Горошек крайне осторожны. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий делец Хамилейнен, мой личный знакомый. Каковой, получив от меня препроводительное письмо здесь, в Харькове, выйдет с ним в Москву, где исторгует бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости». Вы слушали радиосериал «Король сыска» по рассказам Аркадия Кашко. Читал народный артист России Лев Дуров. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».